Глава 15. Королева и негр. При мадридском дворе произошла между тем перемена, имевшая важные последствия. Эспартеро, вследствие опрометчивого приговора обоих генералов, Леона и Борзо, сделался так ненавистен народу, что Нарваецу было легко исполнить обещание, данное им на балу у герцога Луханского, разгневанной Марии Христине. При помощи денежных средств, которые правительница в изобилии предоставила сопернику Эспартеро, он образовал войско из своих приверженцев и из преданных ему солдат и открыто выступил против герцога-победителя. Эспартеро хотел опереться на помощь мадридского народа. Ему не верилось, чтоб какой-нибудь Нарваец мог прогнать и низвергнуть его. Он рассчитывал на милость регентши в роковую минуту, но вдруг он увидел, что ошибся в расчете, что потерял милость народа и монархини. Герцог, еще незадолго перед тем окруженный изъявлениями восторга, теперь униженный, должен был уехать из Мадрида, оставя регентше и народу воззвание, в котором предлагал объявить королеву Изабеллу совершеннолетнюю. Эспартеро бежал. Нарваец въехал в столицу и был принят Марией Христиной чрезвычайно милостиво. Его холодный пронзительный взгляд зорко наблюдал за всеми. Нарваецу не нужно было напоминать правительнице об обещании, данном ему в нише дворца Эспартеро. Мария Христина при первой же встрече возвела его в сан герцога Валенсии. Министрам же она сообщила свое намерение объявить молодую королеву совершеннолетнюю и тогда обвенчаться с герцогом Рианцаросом, бывшим солдатом лейб-гвардии Муннецом. Все это случилось в несколько дней. В тот вечер, когда дворяне гвардии прибыли в уединенную гостиницу, королева Изабелла сидела одна в своем кабинете, между будуаром и большой залой, в которой адъютанты, камергеры и некоторые дамы ожидали ее приказаний. Изабелла любила маленькую, прелестно убранную комнату, где малиновые бархатные обои смягчали падавшие через высокое окно свет. В ней не было ни золота, ни мозаики, но зато были роскошные мягкие диваны и кресла, располагавшие к мечтам и к раздумью. Королева отпустила всех своих статс-дам, даже маркиза де Бевиль и дуэнья Марита были отосланы в свои комнаты. Изабелла лежала на одном из красивых диванов, устремив глаза на великолепную живопись потолка, эффектно освещенную лампой. Но прекрасные глаза королевы ничего не замечали. Юная головка была погружена в мечты. Перед ней носился образ молодого смелого дворянина, с неотразимой силой привлекая к себе сердце только что расцветшей королевы. Этот образ был так прекрасен, что все мысли Изабеллы наполнились лишь им. Она видела лишь его одного. «Лучше всего заснуть», — сказала она наконец, уверенная, что никто не подслушает ее. «Тогда все забудется и разрушатся преграды, лежащие перед ним и мною. Отчего он не королевский сын? Отчего, Франциско Серано, не могу я открыто отдать тебе свое сердце? Да, это любовь, первая горячая любовь. Я в этом убедилась теперь, когда ты вдали от меня, среди смертельной опасности. И зачем я должна подавлять, скрывать эту любовь? Отчего не могу я избрать тебя и назвать своим? От того, что я ношу корону, что я имею счастье быть королевой? Печальное счастье, заставляющее нас для короны заглушать порывы нашего сердца.